Жорж Бор. Синдикат. Второй ярус. Цикл «Воин Великой Тьмы». У меня есть цель, но нет памяти. Кого-то это может остановить, но только не меня. Начать придется с самого дна. Путь к вершинам власти чудовищного мегаполиса начинается от фундаментов, скрытых в вонючем тумане преступных банд. Однако это мне только на руку. С таким контингентом работать проще. Пролог. Третий ярус. Рекреационная зона «Ласковое утро». Теплый желтый свет приятно согревал кожу. Воздушные генераторы создавали устойчивую имитацию легкого ветерка, шевеля листву многочисленных кустов и деревьев. Газон мягко пружинил под ногами, но пара прогуливающихся мужчин давно перестала обращать внимание на такие мелочи. Доступ в рекреационную зону был позволен далеко не каждому жителю третьего яруса. Многие обыватели годами копили деньги, чтобы несколько дней поваляться на шелковистой траве и искупаться в огромном искусственном водоеме. Но не все. Некоторые жители мегаполиса обладали достаточной властью и финансами для того, чтобы сделать подобный визит лишь одним из вариантов своего досуга или местом для встречи с партнерами, которым давно приелись шикарные рестораны и просторные апартаменты, как, например, в этом конкретном случае. Пара мужчин, одетых в легкие шорты и белые футболки пола, неспешно прогуливалась в направлении открытого корта. Десяток охранников неслышными тенями следовал за своими хозяевами даже в таком месте, тщательно выполняя свои обязанности. «Поздравляю с годовщиной, Майк», — произнес один из них, когда с обязательными приветствиями было покончено. «Передай супруге, что Мэри ждет ее в гости». «Непременно, Томас», — улыбнулся в ответ его спутник и негромко рассмеялся. «Думал, что наша свадьба была самым сложным делом в моей жизни. Как же я ошибался. С каждым годом удивлять же становится все сложнее, боюсь. Скоро у меня просто иссякнут идеи». «Оно того стоит», — вернул улыбку Томас. «Кто еще будет столько лет терпеть твой ужасный характер?» «Тоже верно», — кивнул Майк. Мужчины подошли к отсыпанной красноватой крошкой площадке. Местный сотрудник тут же с подобострастной улыбкой протянул гостям ракетки для игры и подкатил ближе корзину с мячами. Оба человека начали придирчиво перебирать абсолютно одинаковые с виду зеленые шары и убирать понравившиеся в карманы. «Слышал, на твоей территории сейчас неспокойно», — независимо произнес Томас. «Надеюсь, на нашем контракте это не скажется». «Том, неужели за 10 лет нашего сотрудничества ты все еще сомневаешься в моих возможностях?» — посмотрел на собеседника Майк. «Верить слухам в такой ситуации очень недальновидно. Если тебя всерьез что-то волнует, то ты всегда можешь спросить об этом напрямую, лично меня». «Левая или правая сторона?» — вместо ответа спросил Томас. «Давай жребий», — предложил Майк, хотя особой разницы не было. Просто оба собеседника давно привыкли тщательно подходить к любому вопросу, который мог повлиять на их дальнейшие действия, как в бизнесе, так и в развлечениях. Томас спрятал за спиной один из мячей, а Майк пристально посмотрел на своего партнера. «Левая», — секунду спустя произнес он. «Угадал», — улыбнулся в ответ Томас. «Ты уверен, что сложности не возникнет?» 5 из 7 районов региона полностью под моим контролем», — ответил Майкл, направляясь на свою сторону площадки. «Перебоев с сырьем не будет в любом случае, а мелкие неудобства я легко смогу компенсировать из других источников. Мои друзья из корпорации уже занимаются этим вопросом». «Мы вышли на финальную стадию исследований», — произнес Томас. «Сейчас очень неподходящий момент для перебоев с поставками». «Их не будет», — спокойно ответил Майк. «Не я один столкнулся с неожиданной активностью мутантов на своей территории. К тому же проблемные районы не были системообразующими. Сырьевая база почти не пострадала. Мне понадобится дополнительный объем анализаторов способностей, но не думаю, что для тебя это станет проблемой. Можно легко увеличить отбор сырья только за счет увеличения выборки». «Два десятка», — немного подумав, ответил Томас. «Больше мои источники выдать просто не смогут, иначе это вызовет неизбежные вопросы у их руководства. Но на твоем месте я все же взял бы этот вопрос на контроль. Мои люди сегодня отправятся на первый ярус», несколько раз ударив мечом о площадку и готовясь к подаче, ответил Майк. «Через пару дней будут результаты переговоров. Анализаторы будут нужны мне к этому же времени. Новых исполнителей придется сразу включать в работу, но это уже моя забота. Готов? Подаю».